«Спортивный Кузьмич». Здравствуйте! В эфире Радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич», у микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. И я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. Это пресс-атташе регбийного клуба «Красный Яр» и спортивный эксперт Виктор Щетинин. Виктор, здравствуй, спасибо, что пришел и уделил нам время. Добрый день все, добрый день, Дима. Витя, я предлагаю сразу перейти к теме отечественного регби, потому что она тебе более близкая. 6 февраля сборная России под руководством Александра Юрьевича Первухина обыграла сборную Испании в рамках Кубка Европейских Наций. 22-20 счет той игры. А уже завтра в рамках 7-го тура принимает сборную Германии. Поделись мнением о последних играх сборной и дай прогноз на оставшиеся игры. Их осталось не так много. Последние игры сборной, это была первая пока игра в рамках Кубка Европейских Наций. То есть надо понимать, что начался второй круг. Шесть команд Кубка Европейских Наций, дивизион А, играют в год по кругу, то есть каждый с каждым. И цикл получается двухлетний. Играешь дома, в гостях. В прошлом году мы также начинали. Это был первый матч Александра Юрьевича Первухина со сборной Испании. 43-20. Поражение. 43-20 поражение. И в этом году, конечно, хотелось взять реванш. Испанцы, они, конечно, люди мудрые, хитрые. Они там натурализовали английских часть игроков, французских. Поэтому эта команда сейчас стоит вровень с Россией. И соперничество было очень серьезное, тяжелое. Получилось так, что Россия вела, во втором тайме просела, как это у нас обычно бывает зимой, сборная наша физически, видимо, не выдерживает второй тайм. Но благодаря великолепному пасу Бабаева, он запустил натурализованного казаха Антона Рудова, и тот занес попытку буквально за 2 минуты до конца. И мы выиграли 22-20, взяли реванш, хотелось бы, конечно, крупнее, но и так пойдет. Что касается остальных матчей, Германия — это явный аутсайдер. То есть завтра проблем не должно быть у сборной России. Ну, проблем не должно быть. Я видел их матч с Грузией, они даже повели 7-0. Причем Грузия играла без большого количества легионеров из Франции. Грузия — это очень крутая команда в регби, как вы сами понимаете. Конечно. Она входит в 12 лучших команд мира. Она уже отобралась на следующий Кубок мира. По итогам Кубка мира. Да. Не пустив туда Фиджи, Самоа, Тонга, такие регбийные державы. И вот они играли таким, можно сказать, полувторым составом, но проигрывали и затем просто взяли бразды правления в свои руки. Самое, что мне понравилось у Грузии, это, конечно, схватка. Они просто схваткой заталкивали немцев. Они могли сопротивляться там в веере, в какой-то свободной игре, но как только дело касалось схватки, грузины имели подавляющее преимущество, выбивали мяч со штрафных в аут, выкидывали коридор и дальше просто заходили в зачетку. Думаю, Россия справится, конечно, с Германией, это самый легкий матч. Ну а потом у нас три тяжеленных матча с Румынией. На выезде причем. С Румынией в Бухаресте, причем румыны очень злые, в прошлом году они проиграли нам. Потом мы играем с кем? С Грузией. С Грузией принимаем ее 12 марта. В Сочи. Но самое интересное, это уже пишут и грузинские там СМИ, и коллеги. На сборную России Грузия соберет самый оптимальный состав. Всех легионеров из европейских ведущих чемпионатов. Всех там, не знаю, как получится. Но они, тем не менее, в основном легионеры у Грузии — это хорошие, это нападающие. Потому что в Европе бегающих красивых трехчетвертных очень много. И поэтому они в основном делают ставку на нападающих. А нападающие в Грузии, если ты по горам ходишь целыми днями, да, с детства таскаешь баранов, ты становишься очень сильным. Потом же борьба, и там просто куча вот этих столбов нападающих. И все они выиграют в крутых клубах Франции. И поэтому будет очень тяжелый матч. А затем игра с Португалией. Игра с Португалией, я думаю, даже на поле Португалии Россия, по идее, должна выигрывать, но мы посмотрим. В принципе, выиграв Испанию, мы сейчас претендуем вполне на третье место. Выше я пока не вижу. То есть шансов, на ваш взгляд, на твой взгляд, нету на второе место по итогам Кубка Европейских Наций? Ну вот игра с Румынией решит. Ну это прямой конкурент за вторую строчку, насколько я понимаю. Ну да, они там выше находятся. Да, Испания прямой конкурент. Я вот Испании календарь не помню, но Испании, хотя что там, они те же 4 матча играют с другими соперниками. Ну а Португалия в целом, она как? Португалия вот почему-то стала сейчас послабее даже Испании. А не знаю, они, понимаешь, сейчас перед отборочными играми Кубка мира 2019, который пройдет в Японии. Это последний цикл Кубка европейских наций 15-16, когда можно обкатывать новую команду, вводить состав. Португальцы заметно обновили состав. А следующий сезон, 17-18, это уже будут игры Кубка европейских наций и одновременно отборочные матчи Кубка мира. И это будет уже совсем все серьезно. И задача сборной России. А в целом вот состав сборной России, на твой взгляд, оптимальный, который Александр Юрьевич Первухин Ну, конечно же, нет. Александр Юрьевич Первухин почему-то решил, что сборная России – это полигон для его клуба, и он там спокойно может обкатывать молодых игроков, каких-то вообще вот людей, которых никто не знает. То есть совместить приятное с полезным? 23 человека были на сборах в январе сборной России из Енисей СТМ. Учитывайте, что 15 человек основного состава Енисей СТМ, там 5-6 легионеров. Откуда еще взялось 13 там, человек? Кстати, я... Может, они готовились к матчам, параллельно готовились к матчам Кубка вызова? Ну, понятно, что они параллельно. Александр Юрьевич Первухин совместил сборы Енисей СТМ и сборной России. Ему, конечно, было удобно. Все собрались в Сочи. Он игроков тусует, там, тасует, тренирует. Хоть он может, мог бы даже, наверное, спарринги там проводить. То есть у него все под рукой. Но, тем не менее, когда сборная занималась, а команда эта готовилась к серьезным играм, 9 человек из Енисей СТМ, которые не прошли в состав Енисей СТМ, тренировались где? В Сочи. В сборной России. А, в сборной. Ну, в Сочи, соответственно. Ну, в Сочи, да. Но они были в сборной России. И на сайте Енисей СТМ написали: Константин Узунов, посмотрите, какой прорыв. Человек в 2015 году зимой играл за Большую Мурту в чемпионате края, а сейчас в сборной России. Я думаю, господи, что же сделал такого Константин Узунов за год? Он, наверное, занес попытку в финале Красному Яру. Он, наверное, отличился в матчах Кубка вызовов, где играет Енисей СТМ. Нет, его там не было в составе. Просто Константин Узунов попал в сборную. Ну, а Виталий Немцев, 97-го года рождения, вообще еще мальчик, которому играть, он тоже в сборной России. Хорошо, на твой взгляд, кого из Красного Яра, сотрудником клуба, которым ты являешься, Александр Юрьевич не взял? Нет. Кого можно было взять? Нет, на самом деле... На твой взгляд, субъективный. На самом деле, Александр Юрьевич делает так, как ему... Он главный тренер, безусловно, он отвечает за результат. Безусловно. Когда я спросил заслуженного тренера России Владимира Александровича Грачева, в 90-е годы успешно возглавлявшего сборную России «Красный Яр», я спросил, сколько вы человек брали? Спросил, так, а почему Александр Юрьевич берет даже запасных? Он говорит, Виктор, но он отвечает за результат, ему и брать. Я тоже брал игроков с «Красного Яра». Я говорю, 23 человека? Он говорит, нет, ну у меня максимум было 12. Понимаешь, как тебе сказать, кого он взял, кого не взял? Вот матч с Испанией. Просто Александр Юрьевич Первухин не враг себе. Он поставил 7 игроков Енисей СТМ в стартовый состав 15, 6 из Красного Яра. Одного человека из Слава, одного из ВВА. Вот тебе состав сборной России. Получается, еще на замену 3-4-5 человек с Енисей СТМ, там вполне они отвечают уровню сборной. Вот эти 10-12 человек и должно быть у него сборной. А что делают остальные там люди, 11 примерно, я не знаю. Тренируются. А что касается Красного Яра, то это его вот видение ситуации, кого взял. Я просто видел бы в составе, даже бы, может быть, в стартовом Антона Рябова, который прекрасно проявил себя в финалах. Здесь я с тобой согласен полностью. Но Антона Рябова не было в сборной. Ну, предлагаю, мы обсудили дела сборной команды страны, предлагаю обсудить клубные дела. Как известно, Красному Яру скоро, совсем скоро уже предстоит квалификация в Европейский кубок вызова. Расскажи, пожалуйста, какие там соперники и вообще какая ситуация? Что известно по поводу сита, отбора на... Скажем, спасибо вызова нашим соперникам с правого берега, с берега Енисея СТМ, которые в прошлом году они попали в начале в отборочный турнир Кубку вызова, отборочный, чтобы, ну, сами понимаете. Весной. Они его прошли успешно, и в этом году решено было, что итальянская команда и российская команда сразу будут ждать победителей групп для того, чтобы сыграть стыки, и две лучшие команды, то есть победители этих стыков, выходят вот в основную часть группового турнира Кубка вызова. И получается, что сейчас, когда шли групповые турниры, мы все просто с интересом следили, кто же будет соперником. Ну, соперники в итоге определились. Это клуб Равига из Италии и клуб Тимишоара из Румынии. Жеребьевку вот ждем. В прошлую пятницу обещали, что будет жеребьевка, определиться соперник Красного Яра. Вот на этой неделе обещали, но пока вот не приходит вести, кто будет, Тимишоара или Равига. А другая матка — это команда Кампальяно, это тоже итальянский клуб. Получается, если говорить о Равиге и Тимишоаре, то нам, конечно, легче играть с Равигой, потому что эта команда слабей. Тимишоара, она называется официально клуб Тимишоара Сарацинс. А Сарацин — это известный английский клуб. Они с ними сотрудничают. В составе Тимишоары 16 легионеров. Я просто, когда на сайт залез, Тимишоары, я обалдел. Там фиджийцы, танганцы, новозеландцы, австралиец, серб даже есть. А там просто страшно. Ну, и даже сербы в регби. Вот один серб есть в составе Тимишоары. Но я не думаю, что это игроки там уровня, сильно хорошего уровня. Новозеландия, Фиджи, Тонга. Там. Но как бы все равно школа у них за плечами серьезная. Поэтому... В прошлом году, сейчас вот в историю, тоже четыре команды вышли вот из стыки. Енисей СТМ играл с Баия Мария, Румыния, а два итальянских клуба, Кальвизана и Равига, между собой. В этом году сведут итальянские клубы между собой. Получается, Енисей СТМ шансов попасть в квалификацию никаких не имеет? Или может какими-то окольными путями? Вы знаете, мы в Красном Яре узнаем, что Александр Юрьевич Первухин развернул бурную деятельность и пытается тоже, чтобы была вторая команда, первая, тоже пишет письма, видимо, тоже хочет в Еврокубке. Ну что, чтобы две команды от России попытались попасть? Ну, возможно, наверное. Но это будет настоящий прорыв. Я точно вот это не знаю. Ну, я думаю, Виктор, ты со мной согласишься, что Енисей СТМ сделал настоящий прорыв, это две исторических победы, это, ну, космос. Когда на европейской арене, на клубном уровне. Ну, я соглашусь, но отчасти. Все-таки команда Ньюкасл приехала сюда вторым составом почти. И поэтому, как бы, говорить прорыв. Они просто недооценили соперника после первой игры в Ньюкасле, когда проиграли 50-5 или 50-7, да? Они проиграли и как бы решили, что могут справиться. Это действительно проблема англичан, и никто не говорит, что Енисей СТМ не заслужил эту победу, но кто смотрел трансляцию, видели, что молодые лица там, но... Тем не менее, две победы были очень важны для популяризации российского регби. И главное, для того, чтобы в этой федерации, которая всегда игнорировала Россию, они поняли, что российский клуб — это без проблем можно вставлять вот в формат европейских турниров. А с Бривом? Брив же приехал основным составом. Победа над Бривом, это как раз она была первая по календарю. Это победа, это действительно историческое достижение. Ну, к сожалению, за... Нет, но это все прекрасно, и пусть там была недооценка. Главное, да и на выезде они, по-моему, достойны. Главное, сыграли. Что были проблемы же у Енисея СТМ, это же зима, это уже сезон кончился, когда у Брива все идет, даже если у них там выходят те, которые подменяют основных игроков, там же уровень-то серьезный. Просто это показывает о том, что в российском регби надо, чтобы команда, и сейчас говорят, что вот пошел какой-то процесс, чтобы они все-таки не ослабляли ведущие два клуба и там третий ВВА, а все-таки к этой тройке подтягивались команды. И тогда, если будет конкуренция, то мы действительно будет у нас очень приличный уровень. Ну и заканчивая тему регби, расскажи, пожалуйста, какие сейчас планы у Красного Яра, какой календарь, чем сейчас клуб будет заниматься, команда? Ну вот, к сожалению, в отличие от Енисея СТМ, перед Красным Яром теперь несколько более трудная задача. С этого сезона у нас изменился формат по легионерам. Если раньше было в 6 на поле, в заявке хоть сколько, то теперь в сезон, то есть в чемпионате России... Заиграть можно. В сезон заиграть можно только 6 иностранных легионеров, только 6 за весь сезон. Получили они у тебя, замена не предусмотрена, получил у тебя травму кто-нибудь. Все, он уже использован. Все, другого игрока нельзя взять. А на поле одновременно 4 игрока. Учитывая того, что у нас было перед началом этого сезона... А, и еще такой важный момент. Наши молдавские друзья, Олег Припелица, наши игроки, Вячеслав Титика, Виктор Архип, они опять стали легионерами, хотя у них есть российский паспорт. То есть у нас было 5 легионеров из Тонга, а к началу этого сезона оказалось 8 легионеров. Потому что молдаван опять сделали, хотя у них двойное гражданство. И на данный момент клуб не стал заключать договор. Матаели вызван в расширенный состав сборной Тонга. Он сразу сказал, что он не сможет помочь Красному Яру. А с Вячеславом Титика решено расстаться, потому что он никак в формат не вписывается. Вот он... И дело в том, что держать легионеров ради того, чтобы сыграть там с Тимишоарой, по нынешним это тоже, конечно, никто не будет. И вот мы вступаем в такую... Ну, это все клубы России. А пополнения какие? А пополнение пока взяли Золотницкого, вериста с четвертного Зеленограда, там очень перспективный парень. Взяли Столбов, сын Вячеслава Зыкова, это известный регбист из состава Красного Яра, он в 90-е годы. Из хоккея вышел парень. А Егор Зыков, его сын, он во вторую линию взяли. Ну, как бы пока... Играл, он хоккеист вообще. Из усиления так как такового нет. Такого, ну, чтобы вот этот сказали, вот этот человек будет однозначно одним из лидеров и будет играть в стартовом составе. Таких регбистов нет. Из школы, конечно, взяли самых талантливых. Ну, посмотрим, идет тренировочный процесс. В любом случае, желаем Красному Яру только удачи, только победы, чтобы квалификация в Европейский кубок вызовов прошла более чем успешно. Спортивный Кузьмич. Виктор, я предлагаю перейти к хоккею с мячом. Как известно, сборная России вновь чемпион мира. В новейшей истории страны это уже 10-й титул. В финальном матче была обыграна сборная Финляндии со счетом 6-1. А вот что вы в целом скажете по организации турнира в Ульяновске? Ну, знаешь, Дмитрий, я смотрел не так много. Я очень ждал финал, скажу честно. Включаю, играет. Я даже не знал, что Швеция в полуфинале проиграла Финляндию. Не уследил, да, за этим? Но как бы я, потому что чемпионат мира по хоккею с мячом, это... конечно, меня извините, но это вот для меня главное событие, это финал Швеция-Россия. Я люблю эти матчи смотреть. И тут включаю, и Финляндия играет. И, конечно, я расстроился. Не потому что Россия там легко стала чемпионом мира, потому что это действительно событие, и Швеция, и Россия должны играть. Вот ты мне лучше скажи, ты не смотрел случайно полуфинал? Полуфинал Финляндия-Швеция? Что там произошло вообще? Ну, вратарь финнов тащил, просто вытаскивал мертвые мячи. Невезение шведов, то есть мяч упорно не заходил в ворота. Последние годы у меня такое впечатление. И плюс везение финнов в нападении, они 2-0 вели. То есть, ну и грамотно встали в оборону. То есть, ну, это же не первый раз, когда Финляндия выходит в финал. В 99-м году, мы помним, она была, и в 2011 году. То есть, в 2004 году, если мы помним, они вообще стали чемпионами мира, в финале как раз обыграв Швецию. Сам Лаконен забил золотой мяч. У меня вообще такое ощущение, что они вот со шведами выходят биться, а с Россией стилем неудобно, что у нас такой комбинационный стиль. Плюс не скандинав. Фактор соседей, то есть это дерби. Да, вот у них дерби, они настраиваются, шведов выиграли, и вот я в финале не увидел. Вот смотрел этот матч, но не увидел какого-то там стремления особо у финнов выиграть. Они как вышли с какими-то с потухшими глазами и... Все-таки матч-то Россия-Швеция мы же увидели, но на групповом этапе. Его не увидел. А, тоже не смотрел, да. Но я тебе скажу то, что сборная России проигрывала по ходу матча, по ходу первого тайма, 5-0. 4 мяча они пропустили в большинстве. То есть у шведов был удаленный игрок, и они забили нам 4 мяча. То есть вот что говорит о силе шведской сборной нынешней. Они действительно приехали на чемпионат с огромным желанием вернуть себе звание самой сильнейшей команды мира. Потому что, как мы знаем, 3 года подряд сборная России становилась чемпионом России. Но в этот раз уже 4. Ну, вот если исходить... И это впервые в истории, когда одна команда становится 4 раза подряд чемпионом мира. Если вот исходить то, что ты рассказал, получается... Швеция была очень заинтересована в победе над Россией на предварительном раунде, чтобы не играть финнами полуфинал. Ну, у них глаза горели. Вот я смотрел, у них действительно горели глаза. Они вышли. Наши, получается, заняли второе место? В группе? Да. А почему мы не играли с Финляндией? Ну, потому что Казахстан был третий. А финны заняли 4-е место в группе. 1-е с 4-м, 2-е с 3-м. А нет, там же еще была серия 1-4 финала. Там же группа А делится, там 8 команд. В итоге лучше бы Швеция проиграла, получается. Да. Россия на предварительной стадии не встретилась с финнами. Да, да, да. Там же сейчас система группа А делится на 2 четверки. США, Белоруссия, Латвия, Норвегия, да, они между собой. Да, и не потом первый год. 1-4, то есть они крест-накрест играют. И так получилось, что действительно в полуфинале по сетке Финляндия со Швецией. Ну, в 2011 году, если ты помнишь, по такой же ситуации получилось, что полуфинал Швеция-Россия, скрытый финал. В Казани чемпионат мира проходил, и наши обыграли шведов в упорном матче в полуфинале, и в финале уже с финнами. С таким же, кстати, счетом 6-1, как и вот в 2016 году. Ну, еще в целом приятная новость, то, что Сергей Сергеевич Ломанов стал первым в истории 9-кратным чемпионом мира. Ну, надо 10-ку добить обязательно. Да, я думаю, что он еще молод, и он может и 12, и 13, если желание будет, и дай бог здоровья. Но в целом, конечно, по хоккею я скажу то, что действительно он лидер, сейчас самый настоящий лидер, то есть локомотив команды. Самое интересное, что в России сейчас Енисей на голову сильнее других, да? Ну, безусловно, и даже вот Сергей Иванович Ломанов говорит то, что говорил до чемпионата, что шведы фаворит чемпионата мира, потому что у них лига более конкурентная. А у нас сейчас ситуация такая, что наш любимый красноярский Енисей нам на радость просто идет катком и выносит всех. А что случилось с «Нефтяником»? Такой состав вроде собрали. Ну, они в процессе строительства набрали много игроков, но игра у них немножко... Каждый год процесс строительства. Байкал сейчас радует. То есть «Динамо» московская, хоть и потеряли многих ведущих игроков, но тем не менее они... Инко там выстраивает тоже процессы, молодые хорошо интегрируются в состав. Ну и в целом еще непонятно, где даже будет финальный матч. То есть вопрос, что в Кемерово, либо в Красноярске, может быть, в Ульяновске. Ну это же вопрос 5 миллионов рублей, насколько я помню. Там даже открыто раньше говорили. Да, да. Кто заплатит 5 миллионов, тот и принимает. Тот принимает финал. То есть, ну, опять в прошлом же, году «СКА-Нефтяник» же заплатил. Ну, «СКА-Нефтяник» в прошлом году принимал и Кубок России, финальный, и матч на Суперкубок, и финальный матч, и потом еще чемпионат мира у них был. Что значит стадион построить? Да, арена «Ерофей». То есть вот наглядно, что такое открытая большая многофункциональная арена, которая может позволять принимать соревнования такого уровня. Ну, я думаю, что в Красноярске у нас тоже в универсиаде построят. Да, в скором времени появится уютненькая арена, на которую мы будем все ходить с огромным удовольствием. Спортивный Кузьмич. Виктор, ну, я предлагаю обсудить красноярский баскетбол. Насколько я знаю, ты очень этим видом спорта интересуешься. Смотришь, ходишь на игры. Я вот последнюю игру смотрел с Нимбургом, но смотрел ее по телевизору. С комментариями Владимира Александровича Гомельского, да? Да, я в первый раз слышал, что такой мэтр. Я считаю, что, допустим, несколько лет назад он вообще был один из лучших комментаторов страны по всем видам спорта, если все брать. Просто мне очень нравился. И НБА, как он комментирует, и ЦСКА, там Евролигу, ну и сборную России. И мне, конечно, очень понравился его комментарий Енисея, потому что было два овертайма. И во втором, в середине второго дополнительной пятиминутки он спросил: «Енисей, ребята, вы выиграть-то хотите? Вы что делаете? Вы уже два раза могли обыграть Нимург. Вы выигрывать-то хотите?» Что хочу сказать по команде. Команда неплохая в этом году. Скажем так, мне она более-менее нравится. Хотя они идут на 12 месте из 16 команд в единой лиге и ВТБ. И по факту надо согласиться, что... Ну вот что происходит у нас с концовочками? У Карадзича концовочки все проигрывали. Вот сейчас это вот с Нимбургом ужасная ситуация. Проиграли просто свой матч. Ошибки в концовках не носят тенденциозный характер, как было при Карадзиче. То ну есть да, сейчас не носят. Процесс-то выстроен, не всегда не проигрывают. Но тем не менее половину начинают вести, и вот как будто вот то ли расслабляется, вот потери следуют на ровном месте. Вчера, кстати, смотрел Химки-Реал. Ну это да. Химки повели 7 очков, вот и что-то я вспомнил, тот Енисей Карадзича. И вот как будто вот они всю эту игру выиграли, и сразу такой провал идет. Вот. То есть я думаю, что вот если избежать провалов, то вот я не знаю, Енисея есть шанс там попасть в плей-офф? Ну... Восьмерку. Объективности ради скажем, что после 18 игр, то есть осталось 12 матчей, Енисей располагается на 12-й строчке и 6 победами при 12 поражениях. И по большому счету шансов на выход в плей-офф единой лиги ВТБ ну не так много, учитывая, какие игры предстоят в дальнейшем. То есть сейчас ближайшие игры в феврале, они там, ну, в Волгоград едут с «Красным Октябрем», команда равная по силам, потом принимают «Саратовский Автодор», тоже команда равная по силам. 9-7 у них. Ну, по сути, равная команда по силам. С ними можно играть. А в март-апрель там и ЦСКА принимать, и в апреле завершающие игры Уникс принимать, потом принимать Химки. И, по-моему, даже в Краснодаре игра. То есть шансов очень мало. Нужно очень много победить, потому что команда, занимающая 8 место, имеет 10 побед в активе, а у нас 6. Мне вот еще раз говорю мысль, которую я говорил на прошлых эфирах. Все-таки надо обратить внимание на собственную школу, на своих воспитанников. При всем уважении к ребятам, но они на последнем месте каждый год идут. Я вот наблюдаю. Так к ребятам. Так ребята, понимаешь, значит, надо что-то с дублем делать. Надо менять тренеров, там что-то делать. Ребята есть талантливые, они куда-то пропадают все. А может быть, ребята талантливые есть, но их в Енисей не берут? Вот я, насколько знаю, на студенческий баскетбол ребята из СФУ очень хорошие в порядке. Но они в Енисее, их нету. На периферии края очень есть. Если не работает система детского баскетбола, не работает своя школа, в дюбл попадают слабые баскетболисты, которые потом всем проигрывают, значит, надо менять систему. Есть же система. Нам надо просто развивать свой баскетбол. Надо на это обратить внимание. Это не требует больших тех затрат. А когда деньги у Енисея кончатся? Вот скажут, давайте, ребята, возьмем там трех только игроков других, остальные пусть свои будут. Иногородних или легионеров, например. И как будем играть? Все, мы упадем вообще, и не будет команды тогда. Это надо развивать свою школу. Ну хорошо, на твой взгляд, в стране какие вот есть примеры школ, городов, которые, клубов, которые действительно классно культивируют? У которых можно перенять определенный момент или даже всю систему перенять в целом? Мне кажется, Краснодар, то есть вот там действительно баскетбольный бум. Вот у них и рекрутинг молодых игроков. Вот я знаю, что в Подмосковье есть школа баскетбола «Глория», она нигде там не играет. Еще вот я просто забыл название в Подмосковье. Ну, Москва, Питер, Подмосковье, вот, да. Подмосковье, Москва, я не знаю, там какие там школы. Тот же самый ЦСКА, он берет в том числе и красноярских воспитанников. У них там был Андрей Королятин, Александр Анциперов. Они там все были в этой команде ЦСКА. Потом они на определенном... вот сейчас Жилин играет центровой. Он тоже был в ЦСКА по юношам. В ЦСКА-1, потом ЦСКА-2, ЦСКА-3. Потом сказали, ну извини, хоть ты и 2-14, но ты не вписан. То есть они все равно... ЦСКА занимается не тем. Она снимает сливки, берет игроков. А вот именно Подмосковье, где вот они выращивают баскетболистов, на это надо, наверное, обратить внимание. В целом, вот на твой взгляд, в России с баскетболом как ситуация сегодня обстоит? Я думаю, стало гораздо лучше с приходом Андрея Кириленко на пост президента РФС. А в чем лучше? Прошло несколько месяцев. Вот, во-первых, он разобрался. Я пока ничего не вижу. Во-первых, он разобрался с финансами. Он сказал, вот, ребята, посмотрите, как работало. Он провел проверки, расследования. Аудит, и сказал, вот такие долги, мы с этими долгами справимся. То есть он пошел по правильному, честному пути. Нет никаких там черных денег, каких-то вот если он сделал все правильно, то это будут плоды обязательно. Во-вторых, поставил адекватно очень хорошего бывшего баскетболиста, россиянина Сергея Базаревича на пост главного тренера сборной России. Потому что то, как сборная России в последнее время выступала, и как все баскетболисты отказывались туда приезжать и вообще играть, потому что вот из-за федерации. Я думаю, он наведет порядок, если у нас главная команда будет играть, как на Олимпиаде 2012 года, когда она стала бронзовым призером. Поколение такое было. Понимаешь? Оно ушло. Вот понимаешь, Дима, вот Олимпиада 2012 года, я думаю, после этой Олимпиады куча мальчишек пошли играть в баскетбол. Потому что мы чуть не обыграли Испанию. Мы обыграли Аргентину, где было 5 человек из НБА. Я помню эту игру, я следил за Олимпиадой. Я только не видел в заведениях, я смотрел этот матч в заведении, я не видел ажиотажа. У нас очень баскетбольный город, на самом деле, считается. То есть у нас традиции баскетбольные. Ну, не во всех же заведениях должны смотреть. Ну, в целом у нас, у меня такое ощущение, что баскетбол в стране, он никому не нужен. То есть это очень такой мало посещаемый. Баскетбол. Я говорю, что это очень плохо. Но я вот это наблюдаю, такую тенденцию, что баскетбол мало посещаемый, раз. Два, мало туда отдают своих детей заниматься. То есть у нас школы, они, ну, не ломятся от наплыва детей. То есть... Я не знаю, я просто Виктор, не владею. Я предлагаю обсудить это после короткой рекламы. Окей. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. Фуга для степи с органом. Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Как возникают памятники? Как вдохнуть жизнь в камень? Откройте для себя удивительный путь скульптурного произведения от идеи до изваяния на персональной выставке Олега Гринева. 25 лет творчества красноярского скульптора отражают более 40 работ в гипсе, мраморе и бронзе. Выставка работает до 25 февраля с 11 до 19 часов, кроме понедельника, по адресу Ленина, 127, музей художника Бориса Ряузова. Справки по телефону 211-26-20. Спортивный Кузьмич. Передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона Виктор Щетинин и Дмитрий Золотухин. Ведь мы перед короткой рекламой обсуждали проблемы красноярского баскетбола. Ну, ты говоришь, зрители не ходят. И российского зацепили. Ну как вот не ходят? Ну и на футбол не ходят. Ходят только на «Спартак» там в Москве, на «Зенит» в Питере. Даже на «ЦСКА» там приходят 10-12 тысяч. Что это такое? Ну, тут «ЦСКА» не берем в расчет, потому что они играют в «Химках». Нужно понимать, mm-hmm. что они играют в области. Сейчас сдается стадион в июне, и мы посмотрим, как сыграет новый стадион на явку на матче. Я уверяю тебя, она будет выше. Средняя явка, думаю, баскетбол очень популярный и в Красноярске в том числе, потому что, допустим, уличный баскетбол, сколько собирается команд, сколько там это. Просто надо правильно поставить систему именно вот в клубах. Здесь я полностью согласен. Но на данный момент баскетбол действительно он не популярный. Ну, я не вижу, что он меньше популярен, допустим, чем тот же волейбол. Чем меньше народу ходит? Давай проведем мониторинг вот к следующему разу и посмотрим, куда больше ходит народ. В Дворкино играет же, да, их команда? Ну, не надо сравнивать Ярыгина и Дворкино. Если все люди из Ярыгина придут в Дворкино, то Дворкино развалится. Вот, а ты говоришь, баскетбол непопулярный. То есть там, опять же, в Дворкино не приходят, потому что не совсем комфортно. Но мы волейбол обсудим. Вольная борьба, что ли, популярная? Людей туда просто на трибуны специально сажают на предварительные игры, сам же знаешь. Я был на турнире Ярыгинском, и я видел поражение Каори Ичо. То есть впервые в карьере она поиграла. Трехкратная олимпийская чемпионка проиграла на красноярском ковре. Она за всю карьеру не проиграла ни одной схватки. Я был свидетелем ее первого поражения. Плакала? Нет, спокойно. Спокойно. Взяла серебро и все. То есть, вот я вот присутствовал на историческом событии. Но я хотел бы вернуться к теме красноярского баскетбола. Ну, мы ситуацию с единой лигой ВТБ уже обсудили, там поговорили про календарь, про место в турнирной таблице. Ну, ты же знаешь, да, что у нас еще они выступают в кубке вызова ФИБА. Это третий по значимости европейский турнир европейского баскетбола. Преодолели два групповых этапа и в 1/8 финала со второго места второго группового этапа попали на Тюрктелеком. Германия. Нет, Тюрктелеком — это Турция, Анкара. Серьезно? Да. Вот это да. И мы поедем в Анкару? Да. Как ты думаешь, как там все закончится? Кстати, 17 февраля играем на выезде, а ответный матч играем через неделю в Красноярске. Там до двух побед. С одной стороны, это очень хорошо. А, две дома, да, играем? Нет, там сначала Турция, потом Красноярск в случае необходимости опять летят в Анкару. То есть Анкара посеяна первая. То есть, у них преимущество площадки. На твой взгляд, шансы против турецкой команды у нашей команды есть? Ну, шансы есть всегда, если это касается вида спорта. Я не думаю, что там уровень класса как-то различается. Вот дай им три раза сыграть до двух побед на нейтральной площадке. Я думаю, будет где-то 50-50. Я хочу напомнить, что Тюрктелеком два групповых этапа преодолел. Ну, с первого места выиграл и первый групповой этап, на первом месте в группе был, и во втором. И самая результативная команда по очкам. То есть там больше 90 очков в среднем за матч они набирали в рамках этого турнира. Ну, у нас тренер, опытные игроки, такие как Ольбрехт, американцы и так далее. Кеннеди, Джеймс, Тейлор. Я думаю, если ребята, конечно, будут... Ну, тяжело, конечно, в Турции играть при таком стечении народа. Очень тяжело. Учитывая, что эта команда идет на предпоследнем месте вот, в чемпионате Турции. Но у них перестройка сейчас. Они по ходу сезона, насколько я знаю, тренера сняли. Сейчас новый тренер. Вот я тебе говорю, Дмитрий, если они играли на нейтральной площадке или без зрителей, Я думаю, шансы были бы 50 на 50. А так, конечно, две игры в гостях. Еще может быть, она и не состоится. Как вот Локомотив московский сейчас приедет в Турцию с Фенербахче? Это будет интересно посмотреть. Там же устроят ад на стадионе. Самые злые болельщики, самые агрессивные у Фенера. Если взять всех турецких, у Фенера самые агрессивные. Но на самом деле надо верить все-таки в Енисей. Там же мужики взрослые, серьезные. И если они действительно хотят выиграть... Ну, просто я теперь с большим, конечно, интересом посмотрю эту игру в интернете, видимо, будет, да, показывать? Нет. Или на сайте? Да, должны на сайте Ютуба. Или на Спортбоксе, где-то же должны показать. На Ютубе будут, на канале FIBA Европа будут матч показывать. Но, наверное, будет по нашему времени поздновато. Просто, конечно, там, во-первых... Турки не заинтересованы, в каком они, и когда Фенербахче с Локомотивом попали, они сказали, что мы гарантируем безопасность. Я наверняка думаю, что и Тюрктелеком гарантирует безопасность. Но играть при таких трибунах, при давлении, это очень трудно. Ну и посмотрим, на что способна команда Енисей. Да, мы пожелаем ей только удачи, и хотелось бы, чтобы они прошли в 1/4 финала. Очень бы хотелось. А там, может быть, даже и финал 4. Надо позвать болельщиков на вторую игру. И устроить здесь этот красноярский ад для турецких баскетболистов. Взять вуузелы, кричалки и так далее. Что там еще можно? Ну да, можно устроить. Но я думаю, что у нас люди... Сколько у нас? 5 тысяч где-то влазит? Нет, нет. В баскетбольном варианте зал Ерыгина. На 3500. Нет, 400. 400. 400. Да, в баскетбольном варианте, если учитывать трибуны портера. Прекрасно. 3500 это надо сиденье. Надо видеть мобилизацию самых шумных людей города. Ну это уже задача клуба. Я думаю, они с этим... успешно справиться. Спортивный Кузьмич. Виктор, ну, конечно же, мы не можем не обсудить красноярский волейбол. Как известно, сейчас они переживают наш красноярский волейбольный клуб. Лучшие времена в своей истории. Обе команды, мужская и женская, играют не безуспешно, выступают в Суперлиге. На твой взгляд, в чем заключается успех? Ну, возьмем мужскую команду. Ну, знаешь, мне кажется, успех мужской команды – это тренер. Во чередник. Многом тренер. Ну, его в советское время чередник называли. Я не знаю, чередник, скорее всего. Человек, который прекрасно играл. Я помню, как я болел за этот финал. Олимпиада в Сеуле? 88, да, когда мы проиграли американцам 3-2. И такой матерый, опытный волейболист. И правда, не все они становятся, конечно, выдающимися тренерами, но тут вот как-то все совпало. Потом все очень хвалят Воронкова, который переживает вторую молодость, да? Там это лидер команды. И самое интересное, что вот в маленьком Дворкино, да, видимо, так неуютно играть с соперником, мы дома очень... Теряется. Дома очень неплохо выступаем. Думаю, сейчас, когда посмотрел турнирную таблицу, идем на 7-м месте, отставая от Локомотива Новосибирского, этот на 2 очка, да? Ну, а мы же выиграли, это было 25, сейчас сократили, было 2. Нет, 2 очка разница. Да, 2 очка, вот получается, что мы, учитывая наш календарь, а там неплохой календарь, много домашних игр. Ну да, концовка особенно горячая. Зенит, Белогорье. Мы можем попасть даже вот в шестерку, а шестерка, я так понимаю, это Еврокубки. Да. Да, то есть верно. И то, что мы уже бодаемся с таким крутым клубом, а это действительно Локомотив Новосибирск, это по российским меркам в волейболе очень крутой. Некогда лучшая команда Европы. Да, вот это очень здорово, и мне очень это радует. Причем то, что сейчас уже стартовал, идет второй круг чемпионата, вот 14 игр сыграно, 24 очка, 7-я строчка. И самое интересное, что серия из 5 побед к ряду. Вот, да, я смотрел, это очень неплохо. Они с сериями, и я думаю, то, что... Ну, в целом, в Дворкино, на твой взгляд, нужно проводить? Или нужно попытаться... Ну, видишь, этот сезон так и так надо заканчивать. А решающие игры, вот, ну, игры чемпионата в апреле, когда приедет нам Великое Белогорье, Великий Казанский Зенит, на твой взгляд, это уместно проводить в такой арене шкатулки матч такого уровня, принимать соперников такого уровня? Про Белогорье соглашусь, это великий клуб, а Зенит, ну, Казанский, это, ну, клуб недавно образовавшийся, так скажем, лидер, гегемон нынешнего волейбола, да, российского. Ну, это решать, скорее всего, тренером, если им... Ну, не знаю, с «Зенитом» там, я посмотрел, у них состав, у них этот Леон, американец, еще и 6 или 7 человек сборной России. Ну, команда фаворит Лиги чемпионов европейской. Да, и я видел матч в октябре, концовку матча «Динамо Москва-Зенит», там такая концовка была страшная, где тоже вот в клуб. Как бы решать, думаю, руководителям клуба, а сколько просится там, там же в Дворкино наверняка не все желающие попадают. В Дворкино? Ну вот, если взять последнюю игру, она буквально была, была позавчера, там было много свободных мест, как в партере внизу, так и на втором этаже. То есть, ну, но, тогда, опять же, соперник, наверное, был Нижний Новгород, аутсайдер, то есть последнее место в турнирной таблице. А в конце месяца мы принимаем «Московское Динамо». Ну, ты знаешь, да, что «Московское Динамо» — это тоже третий кит отечественного волейбола. Наряду, ну, я с тобой в корне не согласен. Почему? «Московское Динамо» — первый кит отечественного волейбола. Но в данном моменте он находится на втором месте в турнирной таблице, уступая «Зениту». Угу. То есть первый кит, сравни, да? Традиции «Московского Динамо», «Зенита» Казанского. Ну, безусловно, безусловно. То есть... И даже Белогорье, я думаю, в рамках исторического процесса уступает «Динамо». Но дело не в этом. Я думаю, что в Дворкино играть нашей команде комфортно, и, наверное, до конца сезона. Они привыкли там? Да. Если у нас на следующий сезон мы не потеряем лидеров, а может быть даже усилимся, надо будет думать команде тренироваться, привыкнуть, а то иначе мы потеряем фактор своего поля. Я думаю, только к следующему сезону надо выступать в Дворце спорта имени Ярыги. Ага, не получится. Почему? Реконструкция начинается. Ну, реконструкция к универсиаде должна вот-вот стартовать. А что у нас? Уже проект есть, и он для кёрлинга будет сделан. То есть там лед опять залит. Айсматы, лед, смена там несущих этих конструкций, сидения. Баскетболисты опять в строитель уедут. А вот это вот самое забавное, то что мы можем потерять баскетбол из-за вот таких вот моментов подготовки к универсиаде. Может быть, в арене «Север» можно будет класть паркет, ну, приобрести специальный паркет, установку делать потеплее, ну, ледовую. И, соответственно, но опять же, нужно календарь сверстать так, чтобы «Соколу» не мешать. Ну, мы же знаем, да, то, что многие, во многих городах, а нельзя на хоккейных аренах принимают баскетбол. Нельзя проводить в арене «Север», нет? Ну, я, это вопрос к организаторам, очень много, действительно. Вот по универсиаде можно говорить часами, и определенные моменты там вызывают, ну, мягко скажем, ну, недоумение организационное. И как там все происходит. Ну, а тогда что менять? Я не знаю. Волейбольному клубу. Играйте себе в Дворкино. То есть в арене. И радуйтесь, что вы в Дворкино, да, а что не баскетбольный клуб. Что вас ничего не реконструируют, да, это что вы хотя бы в своем маленьком, да, маленьком доме, ну, маленьком. А по женскому волейболу что скажешь? Не особо следишь, да, женский волейбол? По женскому волейболу я хочу пошутить. У нас вот был массажист хороший, а потом предложили на работу, и он ушел в женский волейбольный клуб «Енисей». И говорит... Витя, вы виделись как-то, говорит, просто замечательно. Я очень рад, что перешел в женский волейбольный клуб «Енисей». О, в «Енисей», да. А в чем аргументировал? Ну, ты сам подумай. Ну, я-то догадываюсь. Массажист. Я тебя услышать хочу. Это. Вот тем и аргументировал. Понятно, ну, ясно. Ну, в целом, наша женская волейбольная команда тоже занимает седьмое место. Да. Да, 13 очков после 11 игр. Ну, впереди решающие игры. Я думаю, то, что, опять же, чемпионат в этом году, насколько я знаю, женский, он отвалит и закрыт. То есть стартовало, получается, там, 11 клубов всего лишь, к сожалению. В мужской высшей лиге 16. В мужской, да. А в женском чемпионате 11, да. И она закрыта от вылета. Но я не думаю, что наши «Енисей» будут на последней строчке, как это было там в сезоне 12-13, когда они зашли и вылетели. Эта команда, я думаю, она еще и нервы лидерам потреплет. Ну, а про мужскую мы уже сказали. А в целом, вот как тебе уровень российского чемпионата? Это вот, ну, существует вот мнение, мнение существует, что лучший чемпионат на планете Земля, национальный. Ну вот я опять же по женской суперлиге не готов сказать, по мужской. То, что вот две команды, я посмотрел их составы, «Зенит» Казанский и «Динамо» Московская обладают просто шедевральными составами. Просто итальянец, вот этот Зайцев, один из лидеров мирового волейбола, он играет где? В «Динамо» Москва. Да. Леон Кубинец, один, наверное, может быть, даже лучший там волейболист. Знаешь, какая концовочка была? 14-12, пятая партия, «Динамо» выигрывает у «Зенита». Два матчбола. Леон встает на подачу и 16-14. Просто такие сумасшедшие подачи, как вот он... Там и тайм-ауты брали, чтобы его сбить. Ну, возможно, лучший на планете Земля именно этот. То есть там... Ну, просто вот в двух этих командах уровень игроков очень сильный. Прям, я думаю, даже если против них поставить сборную России будет очень трудно. Ну, хотя там вся сборная России, она растусована между двумя клубами. Шансы на Олимпиаде, на твой взгляд? Ну, ты знаешь, зимой, когда проводился отборочный цикл, я был в городе Санкт-Петербурге. Мне этот город очень понравился. Я по нему гулял, но куда я спешил? Почему я спешил в гостиницу? Потому что смотреть вот именно вот мужской волейбол, вот эти матчи. И когда с Франции вышли Марков и Бережко, которые сидели на лавке, когда спросил, говорит, ну вы не хотите выигрывать, тогда я беру других. И меня поразило, как они вот сыграли все. Вот. Я считаю, что шансы у нас на Олимпиаде, ну не ниже тройки призеров точно, то есть, а там как повезет. Быть. Но там, конечно, есть Бразилия, есть еще Польша, да. Есть... Сербы, которые там и итальянцы, но, честно говоря, и Франция с Россией не подарок. Сборная Америки. Сборная США, она как пока такая темная лошадка, непонятно. Ну, они тоже сыграют. Могут выстреливать. Мы же знаем, что совсем недавно они олимпийским чемпионом. Я думаю, надо вернуть Мусерского. Ну, обязательно в сборную, чтобы конкуренция была еще лучше. Поехал. Теперь Олег на спокойно может и Мусерскому сказать: ах, ты не хочешь выигрывать, садись на лавочку. Поэтому, чтобы была конкуренция, и тогда, я думаю, в вариации состава, и думаю, мы можем вообще выстрелить неплохо. Но, с другой стороны, в Рио-де-Жанейро, там самый главный фаворит, это будет Бразилия. Там трибуны будут гнать своих, учитывая, что волейбол по популярности в Бразилии, наверное, второе место занимает после из игровых видов спорта, после футбола. Может быть. Спортивный Кузьмич. Виктор, ну, в завершении нашей беседы времени не так много осталось. Хочу с тобой обсудить проблему и тему красноярского футбола. Ну, футбольный клуб «Енисей» сейчас находится на втором учебно-тренировочном сборе. В турнирной таблице на 10-м месте, ну, перед перерывом, с 34 очками. 44 очка? 34. 44 очка у зоны переходных матчей. А, то есть четвертого... Когда Амари, я тут узнал его отчество, Михайлович пришел... Угу. Он сказал, говорит, мы, помнишь, раньше цели определяли, давайте в десятку зайдем, потом восьмое место Виктор Иванович Кардашов, президент клуба, озвучивал. Прям. А Мария Михайлович пришел и говорит, а мы хотим в стыковых играх играть. В четверку попасть. Да. И я сейчас смотрю, то, что мы отпустили вратаря Шелию, Гультяева, это, конечно, большие потери, но вратарскую потерю и Гультяева, думаю, справимся, а берем двух игроков, таких опытных, кроме молодежи, Цхавребова и Цуканова из Балтики. Центральный защитник Цуканов. В общем, получается, не сильно, то есть и не укрепились, хотя вот Тетрадзе говорил, что надо бы нам перед вторым этапом человека 3 подкупить, но и не потеряли. Но сегодня, сами понимаете, кризисы, поэтому спасибо, что команда хотя бы вот сохранилась, фактически без особых потерь, без особых движений. Ну, есть такие данные, то, что Енисей на данный момент из всех клубов ФНЛ больше всех заработал на трансферах. То есть именно на продаже игроков 6 миллионов рублей. Ну, 5 из них за Шелью отдали. Уфа. Он поехал в команду премьер-лиги. Да. То есть, Я хочу сказать, что на сборах они... Я даже смотрел там фрагмент, трансляцию, фрагмент матча Енисей-Кубань. Угу. Павлюченко не увидел, потому что к тому моменту он уже травмировался. А Аршавин там пешочком ходил по полю, и кто-то из игроков Енисея сказал, что да, увидели Аршавина, Павлюченко, ничего страшного. И такие же люди, да? Мне нравится подход Тетрадзе. Во-первых, он максималист. Во-вторых, вот все говорят, что это очень требователь, тренер, который проводит прекрасную подготовку. Что надо в ФНЛ? В ФНЛ все команды примерно одного уровня. И там нужен именно вот настрой, то, что у нас есть неплохие игроки. В частности, мне очень нравится Владимир Лишонок, несмотря на то, что он воспитанник московского «Спартака». Мне нравится там Лисканов временами играет. У нас опытный нападающий Низамутдинов. Да. То есть наша команда, по идее, ну, может быть, там двум-трем уступает по составу. Самым там Том еще кто там есть. Оренбург-Газовик как раз по составу, никто их не ожидал. Они сами... Я имею в виду то, что они высоко идут. Они играют на совсем другом уровне. Это команда, не знаю, там у них были перемены, она действительно играет уже в другой футбол. Она лидер по игре, не по составу. А в Оренбурге, я не думаю, что денег больше, чем у Енисея. Но все-таки там «Газпром». «Газпром» эту команду содержит. Понятно, что там... Не знаю, кто, я понимаю, что там, может быть, «Газпром» содержит, но она его содержит не как «Зенит». Безусловно. А это команда уровня первой лиги, я думаю, в «Газпроме», и может быть, даже и не хотели бы, чтобы Оренбург выходил в высшую лигу. Ну, там просто подобрался... Вот так вот они сыграли, все. Почему это нам мешает сделать? Пример Лестера, когда они купили Махреза за 400 тысяч... Где-то там. Варди вообще пришел там, начинал в 8-м дивизионе. Да. Гол они это, Канте, они взяли вообще с Кана французской и выносят всех в английской премьер-лиге, где там деньги совсем другие, космические. У Арсенала, у Сити и у других команд. Почему Оренбург должен быть выше Енисея? Все зависит, очень многое в первой лиге, это зависит от тренеров ФНЛ. Очень много зависит от того, как вот он мотивирует ребят, как он соберет их. Сейчас я вижу по сборам, что Енисей, мне кажется, прогрессирует. И его, ну, игры под его руководством показали, то есть и домашняя серия побед была, если мы помним. Ну, уже когда в Манеже. То есть я бы говорил, вот сейчас 12 марта с Байкалом поедем с тобой и посмотрим. Я очень хочу. Футбольная ну арена, да, домашняя игра. Мне кажется, они 12 марта где будут играть? Ну, безусловно, в Манеже. Явно не на центральном стадионе. Манеже. Вот надо съездить и посмотреть, какая команда. Я думаю, во-первых, и физически, и тактически. Опять же, если Байкал доживет. Байкал снялся с Кубка ФНЛ. То есть там ситуация аховая. Вот смотри, есть Чередник, который поднял Енисей волейбольный. Есть Тетрадзе, который принимает. Есть Тетрадзе, который принимал участие в чемпионатах, в чемпионате Европы, да, 96-го года, который ездил в Италию, который прошел всех наших там великих тренеров. Вот тебе два примера. Ну, согласись, что оптимизм в красноярском футболе сейчас больше оптимизма, нежели последние годы. То есть, когда превалировало именно пессимистичные отзывы, конечно, не было болельщиков, сейчас какая-то надежда теплится. Вот. Мы все так боятся выйти в эту высшую лигу, там говорят, совсем другие деньги. А как, ну, я понимаю, что там другие деньги у этих команд. Так а ты выйди и сыграй на эти же деньги. Просто переездов гораздо меньше по стране. 5 раз в Москву слетал и чуть-чуть тут по центру России. Никакого Дальнего Востока, ничего нет. Ну, там сыграй игроки на эти деньги. Стоят дороже. Покажи все там команды. Игроки стоят дороже. Там зарплатный фонд выше намного в разы. У кого? В премьер-лиге. Так ты не бери игроков. Сыграй с теми, с кем ты вышел. Ну а смысл заходить и вылетать? Ну Арсенал же вышел и ко второму кругу приспособился. Ну вылетел все равно. Ну вылетел. Ну, был на грани того, чтобы остаться. Ну, ты имеешь в виду, что хотя бы людям показать, что такое премьер-лига, да? В так родном городе. Ну, ты я здесь я с тобой полностью согласен, да. Лестер в прошлом году чуть не вылетел. У них фактически добавился только Канте из Кана. Но у них Раньери. Он же в прошлом году не работал. Ну, у нас Тетрадзе. Ну, вот я и про это и говорю, то, что возможно. Но опять же, переходные матчи, это, мне кажется, это потолок. Это если они. Нет, в этом году, я думаю, и переходных матчей все-таки 10 очков отрыв это сильно много. Но надо, вот понимаешь, в Англии футбол выходит какой-нибудь там клуб 4-го дивизиона, и с высшей лигой на кубок они рубятся. Они зрителям показывают эти команды. Почему бы вот Енисею бы не рубиться? Пусть они на те же деньги, пусть они будут. Все говорят, что это самый нищий клуб премьер-лиги, если, не дай бог, туда попадут. Пусть они выходят и рубятся. И тогда я тебе хочу сказать, на трибунах центра стадиона нашего будет куча народа, и никто им плохого слова не скажет. Хорошо, представляем такой сценарий развития событий, что они выходят в премьер-лигу по итогам этого сезона. Ну, где это играть? Трудно представить. Не, ну хорошо, ну просто чисто гипотетически. Где играть? Центральный стадион, мы тоже знаем, что закрывается на реконструкцию. То есть они доигрывают, ну, в конце года вот этого. Он закрывается на реконструкцию, то есть все. Ну все, тогда не выходим. А в первой лиге где играть будут? На Локомотиве? Манеж и Локомотив. Все. Ну на Локомотиве давно пора сделать поле, снести сзади вот эту... Ну ты как сотрудник, ну как, любимого клуба, ты знаешь. Там всегда было регби, всегда было все хорошо. Зачем-то не поставили эту металлическую коробку за воротами, за правыми, если смотреть на поле со стороны трибуны. Зачем она там нужна? Учитывая, что там сейчас будет на время реконструкции играть хоккейный клуб Енисей. Дмитрий, а ты помнишь 90-е годы в середине, когда Татарчук за нас играл? Ой, и когда переносили матчи как раз на стадион Локомотив. И смотреть там было гораздо приятнее, чем на центральном стадионе. Гораздо ближе и интереснее футбол. Здесь я с тобой полностью согласен. Виктор, к сожалению, время нашей передачи не безгранично. Огромное спасибо, что пришел, что так интересно пообщались. Я думаю, что это не последний раз, и мы будем как можно чаще встречаться здесь и обсуждать проблемы мирового, российского и красноярского, в частности, спорта. Хорошо. Это была передача «Спортивный Кузьмич». Всем спасибо. У микрофона был пресс-атташе регбийного клуба «Красный Яр» Виктор Щетинин и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания. «Спортивный Кузьмич».